африканские львы прыгают через обручи, затянутые бумагой. Бенгальские тигры стоят на задних лапах. Индийский слон с высоко поднятым хоботом. Самая большая в мире змея-удав, обвивающая ствол пальмы. Перед афишами толпятся мальчишки, зеваки. Большая толпа посетителей сразу оттирает нас от шабановых. При входе в зверинец словно погружаешься в густое душное облако почти невыносимой вони. Я стараюсь не дышать носом и думаю: «Ох, как же должно быть воняет в Африке или в индийских джунглях, ведь там зверей еще гораздо больше». Звери в клетках, поставленных друг к другу очень близко, и самые клетки очень тесные. Некоторые звери явно томятся в этой тесноте. Например, белый медведь, ближе к выходу, где холодно, стоят клетки с северными зверями. Звери из жарких стран занимают середину палатки. Белый медведь, кстати, почти не белый, до того он грязный, словно валялся во всех лужах, его шерсть прямо побурела от грязи. В клетке белого медведя стоит что-то похожее на большую цинковую ванну с грязной водой. Эта ванна занимает 3/4 клетки, а сам медведь неподвижно стоит рядом, тоскливо качаясь из стороны в сторону, как маятник. В ванную он при нас не полез ни разу. Что за удовольствие, если не только плавать, но даже двигаться в ней для него, вероятно, невозможно. Глаз белого медведя не видно. Они теряются, как в траве, в его грязно-белой шерсти. Зато у соседа его, северного оленя, глаза большие, выпуклые, смотрят печально и даже, как мне кажется, укоризненно. «Вот ходите вы все мимо моей клетки, а я стой, как дурак!» А неподвижен он от того, что клетка тесная, и огромные ветвистые его рога не позволяют ему двигаться. Он и стоит, как дама в слишком большой шляпе. Очень смешные обыкновенные медведи. Они борются друг с другом, неуклюже перекувыркиваются через голову, протягивают сквозь прутья лапы, как бы прося подачки. Кто-то дал одному из медведей бутылку с молоком, и он, осторожно держа ее обеими лапами, сосет молоко. Молоко в бутылке убывает. Медведь запрокидывает назад голову и высасывает все до последней капли, аккуратненько, не облившись. А вот очень большая клетка, самая большая во всем зверинце. Перед ней толпа ребят и взрослых, смех, крик. Это обезьянья клетка. В нее выходят дверцы нескольких десятков маленьких тесных клеток, в которых сидят обезьянки, подогнув под себя ноги, что-то жуя, часто мигая полузакрытыми веками глаз. А в большой клетке спит крупная коричневая обезьяна. «Это Кларочка», — объясняет старый лысый служитель. «Она у нас вроде няньки или учительницы. Очень любит маленьких обезьянков нянчить. Даже бывает, если в публике женщина с детем на руках. Наша Кларочка тянет к ней лапы. Дай, мол, покачаю я твое дитё». Лысый служитель заводит беседу с обезьянками. «Морковочку жуете, Петенька? Ну, жуйте, жуйте, приятного вам аппетиту. А вы, Сонечка?» — обращается он к маленькой мартышке, у которой в руках блестит осколок зеркальца. «Ох и кокетка же! Все в зеркало глядитесь, все красотой своей не налюбуйтесь!» Толпа ребят около обезьяньих клеток радостно смеется на каждую остроту лысого служителя. «А это вот наш красавец Чарля! Поздоровайся, Чарля! поручкайся с почтеннейшей публикой.